Глава 4. Ешь, пока не лопнешь. Золотой век еды. Слишком много хорошего. Похудеть легко и непринужденно. Во всем виноваты гормоны. Во всем виноваты гены. Голодная зима в Нидерландах. Общество чистых тарелок. Что такое обесогенная среда? Спи, моя радость, усни. Парадокс ожирения. Золотой век еды. Хорошая пшеничная мука должна не холодить руку, не иметь комков, не хрустеть на зубах и иметь слегка желтоватый цвет. Если высыпать на бумагу, не иметь черных точек, а также должна оставаться совершенно неподвижной. Если замечается хотя легкое колебание, то это доказывает, что в муке есть черви, не видные только простым глазом. Нет, это не из сценария фильма ужасов. Преподавательница кулинарной школы Пелагея Александрова Игнатьева посвятила целую главу в своей книге «Практические основы кулинарного искусства» тому, как правильно выбирать продукты. У меня 7-е издание 1909 года, и этот раздел все время норовит рассыпаться на отдельные страницы. Самое жуткое – это описание недоброкачественного мяса и разнообразных болезней, которые передаются через зараженный скот. Но и при выборе яиц в начале 20 века следовало держать ухо востро. Хорошие яйца не должны болтаться и иметь слишком белую скорлупу. Если посмотреть на свет, то внутри не должно быть темных пятен. Если положить в воду, то хорошее яйцо должно опуститься на дно. Желток у свежего яйца светло-желтый, а у старого – красноватый. Сейчас вся эта премудрость не пригодится. Достаточно в супермаркете проверить дату на коробке яиц и целостность скорлупы. Разбивайте каждое яйцо отдельно. За всю жизнь мне попадалась пара тухлых экземпляров. К 10 величайшим достижениям общественного здравоохранения 20 века – относится безопасная, здоровая и доступная еда. В наше время не принято фальсифицировать продукты из-за нехватки пищи, добавляя токсичные вещества. А если все же такое случается, то наказание сурово и неотвратимо. Вспомним хотя бы международный скандал, когда в Китае в смесях для детского питания обнаружили меламин. В результате расследования виновные поплатились жизнью, в Китае применяют смертную казнь или получили длительные тюремные сроки. Хотя после трагедии прошло уже более 10 лет, китайские потребители до сих пор предпочитают иностранные, а не местные марки продуктов. Кроме качественной еды, в большинстве стран доступна чистая вода. Поэтому мы не знаем, что такое брюшной тиф и холера. Действует и имеет силу закона кодекс Алиментариус, Продовольственный кодекс, свод международных стандартов, руководств и рекомендаций, регулирующих производство продуктов питания и безопасность пищи. Для всех, кому интересна эта тема, лучшим источником информации будет соответствующий раздел на сайте FAO, а вовсе не страшилки по телевизору. Серьезные пищевые дефициты, вроде цинги или пелагры, я видела только в австралийском документальном фильме о витаминах и ни разу в реальной жизни. Разнообразная еда доступна круглый год. Больше не требуется питаться скудным набором блюд на протяжении всей жизни и страдать от авитаминозов, реальных, а не тех, о которых пишут в глянце. И хотя пищевые отравления и фальсификация продуктов случаются, это больше не обыденный фон жизни, а исключение, которыми занимается государственный санитарный надзор. Раньше продукты были лучше, чище и натуральнее. Нет, золотой век еды — это прямо сейчас. Слишком много хорошего. Изобилие доступной, дешевой и калорийной еды породило другую глобальную проблему. Человечество стремительно толстеет. По данным ВОЗ, количество людей с ожирением с 1975 по 2016 год во всем мире выросла более чем втрое. Это целых 13% населения нашей планеты. Данные многонационального мониторинга тенденций и детерминант сердечно-сосудистых заболеваний МОНИКА позволяют предположить, что примерно 15% мужчин и 22% женщин в Европе имеют ожирение. Ожирение – это патологическое или избыточное накопление жировой ткани, представляющее потенциальную опасность для здоровья. Для примерной оценки веса используется индекс массы тела, ИМТ, отношение веса человека в килограммах к квадрату роста в метрах. Существуют следующие градации этого показателя. Менее 18,5 – дефицит веса. От 18,5 до 24,9 – нормальный вес. От 25 до 29,9 – избыточный вес. 30 и более – ожирение, которое различается по степеням. Индекс массы тела от 40 и выше маркирует тяжелое или морбидное ожирение. У специалистов, конечно же, есть претензии к ИМТ. Он не является прямым индикатором состояния здоровья и не позволяет оценить содержание и распределение в организме жировой ткани. Есть целые группы людей, у которых его оценка недостоверна. Беременные и кормящие женщины, люди с большой мышечной массой, малоактивные женщины старше 50, представители некоторых расовых и этнических групп, люди старше 65 лет и так далее. ИМТ у взрослых не учитывает пол, возраст и врожденную конституцию, не определяет состав тела. Тем не менее, как ориентир, он полезен, особенно если брать его в совокупности с другими параметрами. Самый простой метод определения количества и распределения жира – это измерение обхвата талии. В организме жировые ткани могут располагаться под кожей и в брюшной полости вокруг внутренних органов, соответственно, подкожный и висцеральный жир. При избытке висцерального жира талия округляется, а форма тела становится похожей на яблоко. Если объем талии превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин, принято говорить о центральном или абдоминальном ожирении. При этом обхват талии 88 см и более у женщин и 102 см и более у мужчин связан с высоким риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Жировая ткань, по сути, эндокринный орган. Она производит множество видов особых веществ – адипокинов. Эти сигнальные молекулы интересны тем, что их влияние на метаболизм, состояние сосудов, чувствительность клеток к инсулину, регуляцию аппетита – может быть разнонаправленным. Когда количество или объем жировых клеток в составе висцерального жира стремительно растет, нарушается баланс между адипокиновыми защитниками и агрессорами, а в жировой ткани развивается хроническое воспаление. Отсюда в перспективе просматривается сахарный диабет второго типа или предшествующее ему нарушение углеводного обмена, дислипидемия, изменение соотношения разных фракций холестерина в крови, артериальная гипертония. Вместе с абдоминальным ожирением любое из этих состояний дает метаболический синдром. Кажется, Уоллис Симпсон, супруга герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, говорила, что трудно быть очень богатым и при этом худым. Если раньше хронический переизбыток калорий и связанный с этим набор веса были характерны для стран с солидным достатком, то теперь ожирение – это проблема космополит. У некоторых малых народов с генетически высоким риском ожирения оно не особенно распространено в популяции, если люди придерживаются традиционного образа жизни и питания. Но как только образ жизни становится западным, из-за эмиграции или вследствие стремительной урбанизации – баланс нарушается. Эти наблюдения сформировали концепцию экономического генотипа. Человеческая эволюция благоприятствовала тем, кто мог запасти калории в виде жира на черный день и выживал, когда еда была недоступна. Сейчас, когда круглосуточный супермаркет находится в 5 минутах ходьбы, это больше не актуально. В 1975 году ожирение имели 11 миллионов детей и подростков. В 2016 оно зафиксировано уже у 124 миллионов. Кажется, пора что-то делать. Похудеть легко и непринужденно. Существует массовое заблуждение о том, что весом можно легко манипулировать в любую сторону. Знакомая жалуется мне в телефонном разговоре, что потеря 15 килограммов, примерно 17% массы тела, и сохраняющийся в течение года стабильный вес вместе с нормальным уровнем сахара крови ее не устраивают. Надо любой ценой худеть дальше. Мне не удается убедить ее, что это фантастический результат, которым стоит гордиться, а главное — работать дальше над его удержанием. Мозг и желудочно-кишечный тракт с помощью сенсорных проводящих путей, нервных клеток, нейромедиаторов, гормонов и пищевых молекул либо включают зеленый свет для утоления голода, и тогда мы едим, либо создают чувство насыщения, и мы останавливаемся, как машины на красный. Организм автономно регулирует вес, изменяя метаболизм в сторону увеличения или уменьшения расхода энергии. Для каждого из нас характерен свой собственный установочный вес, сет-пойнт, и объем жировых запасов, не обязательно совпадающие с гламурными стандартами. Набор веса связан с устойчивым положительным энергетическим балансом, когда потребление энергии с едой длительно превышает ее расход. При этом установочный вес постепенно растет. Когда человек садится на диету, пытаясь похудеть, при снижении жировых запасов включается режим экономии. Замедляется обмен веществ, меняется синтез сигнальных молекул, управляющих голодом и насыщением, уменьшается активность. Организм яростно борется против снижения массы тела. Глобально это вопрос выживания. Метаболическая адаптация, которая проявляется большим снижением основного обмена и экономией энергии, чем это можно было бы ожидать после похудения, отражает интересный феномен. Организм сопротивляется потере веса, но легко возвращает потерянные килограммы. Так происходит у подавляющего большинства людей. Этот эффект носит название «йо-йо» в честь известных игрушек, упорно возвращающихся в исходное положение. Экономия энергии все еще сохраняется спустя 3-5 лет после снижения веса. Исходя из этого, нет никакого смысла худеть к лету. Лишние 3 килограмма обычно не лишние, а разумный план питания и движения. Это навсегда. Людям с нормальным весом не стоит играть с огнем и вмешиваться диетами и голоданием в работу нейроэндокринных систем регуляции массы тела. Мы же не ковыряемся отверткой в компьютере, надеясь, что после этого он заработает еще лучше. Как и при любых хронических заболеваниях, лечение ожирения – это долгое партнерство между мотивированным пациентом и компетентным врачом-специалистом. Как пишет мировой эксперт по лечению ожирения профессор Арья Шарма из университета Альберты, если у человека накапливается избыточное или патологическое количество жира, которое отрицательно влияет на его здоровье, то от этого не существует панацеи. Эффективные виды лечения нельзя прекратить, так как проблема появится вновь. Ожирение ведет себя так же, как и все остальные хронические заболевания. Мы можем изменить его течение или даже устранить его проявление с помощью поведенческих, медикаментозных или хирургических вмешательств. Но когда лечение прекращается, вес обычно возвращается. Бывает, что и с избытком. Это значит, что мы должны трезво и прагматично подходить к вопросам снижения веса. Оно важно не само по себе, а лишь в контексте улучшения здоровья и качества жизни. Хорошая новость заключается в том, что комплексные медицинские программы, которые обеспечивают умеренное снижение веса на 5-10% и последующее его поддержание на этом уровне, работают. Такая программа должна разрабатываться индивидуально, на базе международных клинических руководств, и состоять из трех этапов – фазы сбора информации и обследования, фазы снижения веса, фазы поддержания сниженного веса. Последняя часть у людей с ожирением занимает всю оставшуюся жизнь. Если же вам предлагают волшебную быструю диету, просто помните, что такие вмешательства эффективны лишь кратковременно и почти наверняка приведут к последующему набору веса. Во всем виноваты гормоны? Возмущенный читатель моей первой книги писал в отзыве. Автор верит в устаревшую и никем не доказанную теорию, что к потере или набору веса приводит простой дисбаланс между количеством съеденных и потраченных калорий. Я не знаю, что в мире фантазий и грез заменяет закон сохранения энергии, но в реальности полученные из еды глюкоза, жирные кислоты и другие пищевые молекулы в ходе многоступенчатых биохимических реакций разлагаются до углекислого газа и воды. Выделяющаяся при этом энергия запасается в форме универсальных макроэргических молекул АТФ, аденозинтрифосфата. Метаболизм – это серия химических превращений в каждой клетке, благодаря которым поглощенная нами еда превращается в топливо для всех процессов жизнедеятельности. Часть энергии при этом рассеивается в виде тепла, что позволяет поддерживать температуру тела. Чудес не бывает. Либо мы тратим энергию, полученную с пищей, либо она запасается, в основном в форме жира. И это нормально. Все живые организмы умеют запасать энергию, чтобы выжить, когда пища недоступна. Причины, по которым развивается хронический дисбаланс энергии, сложны, многочисленны и не всегда очевидны. Именно поэтому обывательским советом «меньше жрать и больше двигаться» тут никак не обойтись. У меня есть пациенты с солидным весом, которые физически активнее, чем я. Ни одна из особенностей поведения не может объяснить всех случаев ожирения. Продолжая цитировать Арию Шарму, признание того, что ожирение является заболеванием со сложной психосоциобиологией, может помочь дестигматизировать его таким же образом, как это произошло с депрессией, когда они стали говорить как о проблеме биохимии мозга, что, между прочим, применимо и к большинству случаев ожирения. Обычно в наборе веса принято обвинять плохую наследственность и страшные гормоны. Действительно, существуют эндокринные заболевания и генетические мутации, при которых повышенная масса тела – один из многочисленных симптомов. У пациентов с эндокринным ожирением имеются характерные внешние признаки и жалобы, которые позволяют заподозрить определенное заболевание. Бывает, что пациенты приходят на прием уже с громадными распечатками анализов на все гормоны, какие только существуют в лаборатории. Так делать не следует. Избыточные обследования не помогают диагностике, а только создают лишнюю тревогу. Список исследований, которые рекомендуются пациенту с ожирением, согласно международным клиническим руководствам, не такой уж большой. Они помогают выявить заболевания, которые могут быть причиной повышенного веса, и те, что сопутствуют этому состоянию. Обычно рекомендуется исследовать уровень глюкозы крови натощак для оценки углеводного обмена, липидный профиль, общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности для исключения дислипидемии, уровень печёночных ферментов для исключения неалкогольной жировой болезни печени, количество тиреотропного гормона для оценки работы щитовидной железы, содержание мочевой кислоты, поскольку при её высоких значениях увеличиваются риски мочекаменной болезни и подагры. Врач может назначать дополнительные исследования, если его что-то насторожит у конкретного пациента. Например, некоторым пациентам проводят специальную лекарственную пробу, чтобы исключить синдром Кушинга. Многие анализы, популярные в последнее время, не требуются при ожирении и никак не влияют на лечение. Нет нужды измерять содержание инсулина, лептина или грелина. Без необходимости не нужно проводить биоимпедансометрию. Правильного измерения обхвата талии вполне достаточно для диагностики абдоминального ожирения. Генетическое тестирование не входит в рекомендации по обследованию при ожирении. Вопреки заявлениям предлагающих его коммерческих фирм, оно не поможет персонализировать диету или физические нагрузки. Пройдя такой тест, вы получите стандартные рекомендации здорового рациона с небольшими вариациями. Анализ на пищевую непереносимость с иммуноглобулином G4 представляет собой в чистом виде псевдодиагностику. Это просто очень дорогой способ узнать, что вы едите. Он не может и не должен использоваться для составления индивидуального плана питания. Во всем виноваты гены. На самом деле нет, но существуют наследственные заболевания, при которых дефект одного гена сопровождается с раннего возраста не только развитием ожирения, но и рядом других особенностей. К счастью, такое случается крайне редко. Одной из генетических мутаций, связанных с нарушением синтеза гормона сытости лептина, я подробно описала в книге «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей». Хотя для большинства людей невозможно найти определенный ген ожирения, наследственность влияет на то, сколько мы весим. Огромное количество генов играет роль в энергетическом обмене и, следовательно, может воздействовать на массу тела. Если один из родителей страдает ожирением, шансы унаследовать его составляют от 40 до 70%. У однояйцевых гомозиготных близнецов, которые воспитывались в приемных семьях, вес и ИМТ были близки к аналогичным показателям биологических родителей и брата или сестры из близнецовой пары. Однако масса тела – это всегда продукт взаимодействия генов и окружающей среды. Эпидемиологи из Калифорнийского университета изучали генетические особенности людей с предрасположенностью к избыточному весу. Индекс риска повышенного веса рассчитывали как сумму 29 генетических полиморфизмов, связанных с ИМТ. Корреляция между реальным ИМТ и индексом генетического риска была сильнее у более молодых участников, которые выросли среди изобилия калорийной еды и напитков. Появляется все больше доказательств того, что экологические и пищевые воздействия в критические периоды развития могут оказывать значительное воздействие на вес и метаболические параметры в дальнейшей жизни, особенно если организм запасливый. Некоторые гены не работают постоянно, а включаются или выключаются под влиянием значимых внешних факторов. Механизмы, которые регулируют активность генов, изучает эпигенетика. Теперь мы знаем, что факторы внешней среды влияют на многочисленные гены, от которых зависит масса тела еще до рождения. Как избыточное, так и дефицитное питание матери во время беременности воздействует на активность генов плода, повышая его шансы на лишний вес в будущем. Голландская зима в Нидерландах. Зимой 1944-45 года Западная Голландия голодала. Чтобы наказать гражданское население за забастовки, саботаж и партизанскую активность, немецкие оккупационные власти прекратили поставки продовольствия, то есть совсем. Паёк из хлеба и картофеля сначала сократился до 1000 килокалорий, а затем еще был урезан. Люди ели луковицы тюльпанов и все равно тысячами умирали от истощения. Голод закончился сразу после освобождения Нидерландов в мае 1945 года. Эта трагическая ситуация, полгода тотального недоедания в стране, которая ни до, ни после голода не испытывала, создала уникальную возможность для медицинских исследований. Изучалось, каким образом голод, пережитый внутриутробно, отразился на здоровье во взрослой жизни. Это называется метаболическим программированием. Условия внешней среды, вроде доступности питательных веществ, влияют не только на развитие эмбриона, но и задают метаболические параметры на всю последующую жизнь. Если во время пренатального развития эмбрион столкнулся с дефицитом энергии и питательных веществ, он усвоит, что еды мало и необходимо запасти каждую крошку. Самыми серьезными последствия голода оказались для эмбрионов, которые пережили его в первом триместре внутриутробного развития. В последующей жизни эти люди значительно чаще сверстников имели ожирение и дислипидемию, шизофрению и депрессию. В два раза больше их количество страдало ишемической болезнью сердца. Независимо от триместра воздействия, в когорте детей голодной зимы чаще развивался и сахарный диабет второго типа. Есть предположение, что такому метаболическому программированию способствовала абсолютная доступность еды, пришедшая на смену голоду после окончания оккупации. Были и другие интересные находки. Возможно, внутриутробное голодание посредством эпигенетических механизмов оказывает влияние и на следующее поколение. Женщины с экономным эпигенотипом, из-за того, что они внутриутробно пережили недоедание, рожают детей, более подверженных метаболическим нарушениям. Эффект бабушки, не путать с эффектом бабочки, требует дальнейших исследований. Общество чистых тарелок. В детстве нам всем объяснили, что еда – слишком ценный ресурс, чтобы ее выбрасывать. Преступно оставлять еду на тарелке, пока дети в Африке голодают. Хороший ребенок – тот, кто доедает. Вы давно выросли, но продолжаете доедать всегда и везде. В ресторане, за детьми, в гостях. Дочь купила себе дорогущие мюсли и не ест? Вы терпеть не можете мюсли, но выбрасывать еду вы не любите еще больше. Пусть окружающие оценят вашу самоотверженность. Вы обязаны съесть все. Эти ценности и установки, ярче всего описанные в книге Марины Арамштам «Белый верх, темный низ», давно уже не актуальны. Еда доступна, даже готовить не обязательно, потому что в любом супермаркете можно купить коробки из серии «Открой, разогрей и съешь». Речь о еде глубокой переработки. Это продукты и блюда промышленного производства, которые содержат максимум насыщенных жиров и трансжирных кислот, сахара, соли, а иногда и всего сразу. Поскольку эти питательные вещества нужны для выживания, такая еда кажется нам вкусной. Никакой низкокалорийный сыроедческий тортик не заменит эклер, потому что мозг не обманешь. Вторая отличительная черта продуктов глубокой переработки – низкая питательная и биологическая ценность. В них мало витаминов, макро- и микроэлементов, клетчатки и фитонутриентов. Слишком много энергии в скромном объеме. Вот основная проблема такой еды. Ее практически не нужно жевать. Вы можете съесть чуть ли не дневную порцию полагающихся вам калорий за один присест и даже не почувствовать этого. Особенно если жевать, глядя одним глазом в смартфон. Тот очевидный факт, что значительное количество еды высокой энергетической плотности в рационе способствует перееданию, неплохо изучен в исследованиях. Специалисты одного из ведущих подразделений Национальных институтов здравоохранения США в мае 2019 года опубликовали любопытное РКИ. где определили потребление добровольцами энергии в зависимости от того, какой план питания им назначили. Было два варианта: готовая еда глубокой переработки или блюда, которые готовили из необработанных продуктов. В исследовании приняли участие 20 человек. Однако они постоянно находились в клинике, поэтому их питание и энергетические траты строго контролировались. Все участники имели стабильный вес и получали трехразовое питание. Они могли есть столько, сколько пожелают. Как показало исследование, фастфуд был не более привлекателен по вкусовым качествам, чем обычная еда. В то же время еда глубокой переработки съедалась существенно быстрее. Самый главный результат – группа переработанной еды потребляла каждый день в среднем на 500 килокалорий на человека больше, чем контрольная группа. Интересно, что рацион из продуктов глубокой переработки был в 1,5 раза дешевле. Это исследование хорошего дизайна не противоречит и другим работам. В авторитетном источнике The Journal of the American Medical Association, GAMA, опубликована работа о том, что подростки с избыточным весом в дни посещения ресторанов быстрого питания дополнительно потребляли более 400 килокалорий. И все же я не призываю вас полностью отказаться от фастфуда и еды глубокой переработки. Чем сильнее запреты, тем больше хочется их нарушить. В современном мире игнорировать такую еду практически нереально. Разве что вы собираетесь в ближайшее время переселиться в глухую деревню и перейти на натуральное хозяйство. Однако повседневным выбором должна стать еда с минимальной промышленной обработкой. Стоит отдавать предпочтение не красивым баночкам и коробочкам, а реальной еде. Что такое обесогенная среда? Если будете в Лондоне, зайдите в один из пабов сети Wetherspoon. Это симпатичное заведение с большими порциями, где ко многим традиционным блюдам бесплатно подают пиво. Для меня интереснее всего было читать их меню, где обозначена калорийность блюд. Получилось наглядное обучение. Официанты носили мимо подносы, а я оценивала размеры порций. Как вам гурманский бургер в 919 килокалорий, которому подают картошку фри, еще 600 килокалорий, и луковые кольца, еще 338 килокалорий? Вполне реально за один присест съесть дневную порцию калорий, как это сделал работник лондонского метро за соседним столом. Знаменитые fish and chips, треска в кляре и картошка фри с зеленым горошком потянули в меню на 1236 килокалорий. Мы разделили порцию на двоих и вполне наелись. Глобальные изменения в продовольственной системе направлены на то, чтобы стимулировать рост потребления. Таким образом, избыточное пассивное получение энергии с удобной и дешевой едой – предсказуемый для рыночной экономики результат. Увеличение калорийности пищевых продуктов и размеров порций, взлетевшие до небес продажи сладких газировок, еда глубокой переработки вместо домашних обедов, дефицит движения и сна поддерживают рост ожирения во всем мире. В конце 2018 года исследователи из Университетского колледжа Лондона опубликовали работу о том, какие особенности домашней среды способствуют набору веса у детей, уже имеющих наследственную предрасположенность к ожирению. По сути, это было исследование взаимодействия генов и окружающей среды. В нем приняли участие 925 пар близнецов, треть из которых были однояйцевыми, гомозиготными. Изучались четыре группы факторов: питание, родительские практики кормления, физическая активность, экранное время и воздействие. Обесогенное, способствующее ожирению, от английского obesity – ожирение, среда увеличивала риск высокого ИМТ до 89%. Для детей, живущих в более здоровой среде, риск оказался тоже не нулевым, но существенно меньшим – 39%. К защитным факторам исследователи отнесли количество, разнообразие и доступность овощей и фруктов. К обесогенным – те же самые характеристики в отношении сладких газировок и калорийных снеков. Эмоциональное кормление, когда едой регулируют отрицательные эмоции ребенка. Инструментальное кормление, пища как награда. Регулярная еда перед телевизором тоже способствует перееданию. Напротив, поддержка и организация физической активности, а также планирование питания создают более здоровую домашнюю среду. Исследование показывает, что доступность физической активности и создание условий для нее – значимые элементы здоровой среды. Причем это верно не только в отношении детей. В метаанализе 45 исследований оценили взаимосвязь между физической активностью и генетическим риском ожирения у взрослых. Оказалось, что у людей, имеющих варианты гена FTO, связанные с более высоким ИМТ и окружностью талии, риск развития ожирения снижался благодаря физическим нагрузкам. FTO – ген белка, ассоциированного с ожирением. Английское – Fat Mass and Obesity Associated Protein. По-видимому, движение защищает от ожирения, независимо от генетической предрасположенности к последнему. Вот только нам больше не нужно двигаться. Огромное количество приспособлений и удобств. Автомобили, лифты, эскалаторы, автоматические двери, мобильные телефоны, интернет-магазины почти не оставляют шанса быть активными в повседневной жизни. Еще век назад подавляющее большинство людей было занято в промышленности или в сельском хозяйстве. Им не были нужны дополнительные нагрузки. Сейчас, чтобы достаточно двигаться, мы должны продумать и запланировать это. Согласно уже упоминавшемуся мною исследованию СРФ, 39% его участников физически неактивны. Я подозреваю, что в общей популяции эта цифра еще выше. Современные рекомендации по поводу движения, не менее 150 минут в неделю аэробных нагрузок, вроде быстрой ходьбы, танцев, езды на велосипеде или любых других. Чтобы получить дополнительные преимущества для здоровья, ВОЗ рекомендует 300 и более минут аэробной активности средней интенсивности в неделю. Это по силам каждому из нас. Подробнее о том, как сделать физические нагрузки частью повседневной жизни, я писала в книге «Мой лучший друг – желудок. Еда для умных людей». «Спи, моя радость, усни». Жирафы спят 30 минут в день, отрезками по 5 минут. Слонам достаточно 4 часов. Дельфины могут выключить половину мозга и закрыть один глаз, что позволяет им спать и бодрствовать одновременно. В мире ограниченных ресурсов, где легко стать чьей-то добычей, сама идея сна абсурдна. Роскошный 16-часовой сон могут позволить себе разве что хищники, вроде тигров, или наоборот, мелкие животные, вроде летучих мышей, у которых есть безопасное укрытие. Человек – животное социальное, и у него все сложнее. Столько всего необходимо успеть, а в сутках по-прежнему 24 часа. Вместо сна можно смотреть сериалы, общаться или работать. По данным Национального фонда сна, количество взрослых американцев, которые спят меньше 7 часов в сутки, за последние 40 лет увеличилось с 16 до 37%. Сокращение сна может иметь отрицательные метаболические последствия. Американская ассоциация сердечных заболеваний называет нарушение продолжительности или качества сна факторами риска ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования на здоровых добровольцах с нормальным весом показали, что при ограничении сна в крови повышается уровень гормона грелина, который усиливает аппетит, и падает уровень лептина, который аппетит снижает. У испытуемых наблюдалось более сильное чувство голода, а самой желанной для них оказалась калорийная еда с высоким содержанием простых углеводов. В моей практике было два случая, когда пациенты ели устрашающее количество сладкого, чтобы продуктивно работать. Оба раза это оказалось связано с нарушением цикла сна и бодрствования и депривацией сна. Пилотное исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что увеличение продолжительности и улучшение качества сна, возможно, снижает потребление простых углеводов. Сном занимается и фундаментальная наука. В 2017 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие молекулярных механизмов контроля циркадных ритмов. Циркадные ритмы – внутренние биологические ритмы организма с периодом около 24 часов. Этим биологическим часам подчинены важнейшие функции – терморегуляция, синтез гормонов, сон и бодрствование. Циклические колебания физиологических процессов заранее подготавливают организм к изменениям в окружающей среде. Это важный механизм адаптации. Если совсем упростить, то циркадные гены – это управляющая организация. Они включают и гасят активность тысяч других генов, регулирующих метаболизм клеток. С внутренними часами согласуется также чувство голода. Хронический дисбаланс циркадных ритмов связан не только с регулярным недосыпанием, но и с ночными сменами, когда нестабильными становятся и режим сна, и режим питания. Существует заболевание, которое связывает воедино бессонницу и рейсы к холодильнику. Синдром ночной еды. Расстройство пищевого поведения, РПП, где нарушение сна поддерживается и усугубляется неправильным режимом питания. При этом не менее четверти суточной энергии человек потребляет с пищей уже после ужина, а еще просыпается ночью, чтобы поесть. В работе норвежских исследователей, опубликованной в журнале JAMA, показано, что к 6 часам вечера люди с синдромом ночной еды потребляли чуть больше трети калорий, в то время как контрольная группа съедала почти 3/4. С 8 часов вечера до 6 утра ночные едоки получали с едой 56% энергии, а контрольная группа – 15%. У людей с этим пищевым расстройством отмечаются низкие уровни лептина и мелатонина ночью и более высокий уровень кортизола. К дополнительным диагностическим критериям синдрома ночной еды относятся утреннее отсутствие аппетита, сильное желание есть после ужина и ночью, нарушение сна, использование еды для того, чтобы заснуть или вернуться ко сну, подавленное настроение, особенно в вечерние часы. Для того, чтобы разорвать этот порочный круг, стоит проконсультироваться с психотерапевтом или психиатром, а также с диетологом, которые знакомы с современными методами лечения РПП. Более распространенные проблемы со сном – бессонница и хроническая недостаточность сна. Мне кажется, что забота о себе похожа на табуретку. 4 ее ножки – это полноценное питание, движение с удовольствием, достаточный отдых и качественный сон. Потребность в сне может быть разной для разных людей и меняется в течение жизни. Американская академия медицины сна AASM рекомендует взрослым на регулярной основе спать по 7 и более часов в сутки. Если вас настигла бессонница, прежде всего позаботьтесь о гигиене сна. Это простые правила, которые увеличивают продолжительность и улучшают качество сна. Спите столько, сколько необходимо, чтобы почувствовать себя отдохнувшими. А если проснулись, то вставайте. Привет, мама, ты и тут была права. Соблюдайте режим сна. Время отхода ко сну и время пробуждения должно быть ежедневно одним и тем же. Не стоит заставлять себя спать. Кофе, чай и другие напитки с кофеином лучше употреблять в первой половине дня. Спальня должна быть темной, прохладной и тихой, и чтобы никаких напоминаний о работе и гаджетов. Перед сном избегайте использовать ноутбуки, планшеты, смартфоны, электронные книги, излучающие свет синего спектра, или применяйте специальные фильтры. Постарайтесь решить все проблемы до того, как ложитесь спать, или твердой рукой отложите их до завтра. Если вы найдете способ, как всегда следовать этому совету, обязательно поделитесь со мной. Все знают о джет-лаге, нарушении биоритмов, связанном с быстрой сменой часовых поясов. Но существует и социальный джет-лаг. Если в будни вы встаете по будильнику в 7 утра, а в выходные отсыпаетесь до обеда, то периоды сна и бодрствования сдвигаются. Каждую неделю вы как будто совершаете перелет со сменой часовых поясов. Поэтому окажите услугу своему организму. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время в рабочие и выходные дни. Парадокс ожирения. Всей этой четвертой главы не было в первоначальном замысле книги. Но по мере ее написания я поняла, что просто обязана показать подводную часть диетологического айсберга. Ведь в массовом сознании нет ничего проще, чем управление весом. Стоит только захотеть. Я согласна с тем, что без мотивации далеко не уедешь. Однако без понимания того, насколько сложно все устроено, не стоит вообще трогаться с места. Кое-что по объективным причинам осталось за кадром. Перспективные для изучения, но пока неприменимые в практической диетологии направления связаны с кишечным микробиомом и бурой жировой тканью. Регулирование массы тела и пищевое поведение настолько сложно устроены, что мы до сих пор шаг за шагом открываем, как именно все это работает на уровне сигнальных молекул и структур мозга. Надо честно признать, что текущих медицинских знаний недостаточно для эффективного лечения ожирения. Несмотря на это, каждый месяц появляется новая революционная диета, а полки магазинов завалены литературой о похудении. Вся эта макулатура никак не решает проблему. Если мы что-то и знаем, это то, что универсальных решений не существует. И нужно разбираться с особенностями питания и пищевого поведения каждого человека индивидуально. Нужно ли на самом деле столько сил, времени и ресурсов тратить на нормализацию пищевого поведения и поддержание стабильной массы тела? Несколько лет назад активно обсуждался парадокс ожирения. Оказалось, что по результатам некоторых исследований у пациентов с сердечной недостаточностью выживаемость выше при избыточном, а не при нормальном весе. Проблема в том, что в этих работах не учитывался ключевой фактор – распределение жира. Даже при нормальном индексе массы тела встречается абдоминальное ожирение, которое связано с повышенным риском сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний. Возможно, влияние и других вмешивающихся факторов, например, более молодой возраст пациентов с ожирением. В лучшем случае эти данные можно назвать неоднозначными. Еще одна горячая тема – мета-анализ исследований общей смертности в зависимости от ИМТ, выполненный группой Кэтрин Флегл в 2013 году. Авторы утверждали, что ожирение первой степени, ИМТ, от 30 до 34,9, связано со смертностью не больше, чем нормальный вес. Однако профессор эпидемиологии питания из Гарварда Уолтер Уиллет с коллегами оспорили выводы Флегл. Дело в том, что группа с нормальным весом была крайне неоднородна. Например, в нее входили пациенты с хроническими заболеваниями, вызывающими потерю веса, а также более пожилые люди. Зато в последующем метаанализе 230 наблюдательных исследований, включающим более 30 миллионов человек, эти и другие вмешивающиеся факторы были учтены. Оказалось, что и ожирение, и избыточный вес связаны с повышенным риском смерти от всех причин. Несколько других крупных эпидемиологических исследований и метаанализов также отмечают корреляцию между ожирением и увеличением смертности, в том числе в европейских когортах. Хорошая новость заключается в том, что 35% полных людей метаболически здоровы. Хотя и тут все сложно. Это не абсолютное здоровье, а скорее наличие метаболических отклонений, но небольших или умеренных. Кроме того, такое состояние как минимум у половины людей не остается стабильным надолго. Мне кажется, что это повод вспомнить о бодипозитиве, здоровом отношении к телу. Любой человек может полноценно и разнообразно питаться и быть физически активным. Метаанализ 10 исследований людей с разной кардиореспираторной выносливостью и весом показал, что нетренированные люди с нормальным весом имеют такой же риск смерти, как тренированные люди с ожирением. Неправильно по внешнему виду судить о чужом здоровье. И уж совсем нелепо таким образом оценивать факторы риска. Люди с избыточным весом часто бывают травмированы из-за культурных стереотипов и стигматизации полноты. В цивилизованном обществе неэтично поддерживать расовую или гендерную дискриминацию. Но мне встречались люди, толерантность которых не распространяется на полных. Они искренне считают, что полный человек должен чувствовать себя ущербным и виноватым, поскольку его тело не соответствует общественным ожиданиям. Под соусом заботы о чужом здоровье, а ведь о ней никто не просил, подается осуждение, морализаторство и травля. Критикуя человека с избыточным весом, вы причиняете ему вред, а вовсе не мотивируете к изменениям. Бодипозитив – это безоценочное отношение к телу. Но относиться к нему нейтрально не получится. Если тело – ходовая валюта, с помощью которой хотят купить базовую человеческую потребность – любовь, причем купить даже не у других, а хотя бы у самих себя. Психолог Юлия Лапина озвучивает то, что я знаю из клинической практики. Чем более черными красками рисуется пациенту образ тела, тем сложнее ему адекватно оценивать телесные сигналы и заботиться о себе. Лучшее, что я читала на русском языке о принятии своего тела, это книга психотерапевта Екатерины Сигитовой. Она пишет очевидные вещи, что люди с любой внешностью достойны уважения и любви, что мы можем влиять на свой внешний вид и свободно его менять. Но навешивание ярлыков и сравнение себя с другими не позволяет нам оценивать собственную внешность адекватно. Со всех сторон нам продают идеальную внешность, которая устранит дискомфорт и несовершенство, обеспечит счастье, процветание и гармонию, а также пони и единорогов. Обеспечит ли? Ненавидеть что-то в себе в надежде измениться к лучшему – это все равно, что принимать яд в надежде выздороветь. Исследования показывают, что бодишейминг усугубляет неравенство в отношении здоровья и усложняет модификацию образа жизни. Бодишейминг, от английского body – тело, to shame – стыдить. Дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело. Обвинение, стыд и страх совершенно бесполезны, если мы хотим улучшить свои привычки. В международных рекомендациях по лечению ожирения мне и моим коллегам советуют поддерживать у пациентов здоровое поведение и самоощущение, даже при отсутствии снижения веса. А еще записывать показания весов без комментариев и сосредоточиться на обсуждении состояния здоровья, а не веса, если таково желание пациента. О том, что помогает обществу, семье и отдельному человеку делать более здоровый выбор, в следующей главе. На то я и врач, чтобы не оставить вас без рецепта.